Глава 15. Айрин. Залика, или просто Лика, была типичной девицей из рода Монрей. Послушная, правильная и раздражающе приставучая. А еще она была уверена, что знает обо всем лучше меня. Особенно если это касалось ее старшего брата. Такая самоуверенность вкупе с высокомерными и пренебрежительными взглядами крайне раздражала. Чудо не произошло, и лучшими подругами мы не стали, несмотря на все надежды матушки. С первой же минуты мы стали соперницами за внимание Питера, и дальнейшая поездка лишь сильнее увеличила пропасть между нами. В какой-то момент мне даже стало жалко Кая. Он, конечно, гад, но явно не заслуживал получить такое в жены. Интересно, не займись дядя моим воспитанием, я бы тоже превратилась в такое. От этой мысли меня слегка перевернуло, и по коже прошелся неприятный холодок, хотя в кабинке было очень жарко. Нет, никогда. Я и до свадьбы была далека от образа послушной девочки и умудрялась ежедневно доводить мать своими выходками. Так что развитие дара не изменило меня, а лишь позволило стать собой. «Держи спину прямее, Рин. Ты же не хочешь быть горбатой?» — с досадой произнесла Залика, заметив, что я отвлеклась. У нее спина оставалась ровной, словно девушка палку проглотила. Прическа безукоризнена, ни один волосок не выбился из аккуратного пучка, украшенного красивым гребнем. Залика даже не вспотела, несмотря на удушливую жару. Вот что значит в совершенстве владеть секретами домашней магии. Пусть дар у нее был совсем неразвитый, девушка научилась им пользоваться. Да так, что я на ее фоне выглядела жалкой неумехой и дурнушкой. К концу путешествия я чувствовала себя просто ужасно. От жары и нехватки воздуха болела голова. В горле пересохло, и поэтому каждые полчаса приходилось делать крохотный глоток из фляжки, из-за чего я страшно потела. «Ты слышишь меня, Лирин?» Раздраженно поинтересовалась девушка. Для всеобщего спокойствия Лики сообщили, что я новая невеста Питера, выбранная священнослужителями. О том, что я и есть та самая Айрин, ей говорить не стали. Слава богам, в последний раз мы с ней виделись до моего брака с Хоторном. И Залика помнила лишь полную, нескладную девчонку, которая испортила ей красивое платье, подготовленное специально для помолвки с Каем. Ох, и знатная с ней тогда случилась истерика. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. С каждым днем я сильнее утопала во лжи, причин которой не понимала. «Меня все равно никто не видит», — пробурчала я, отказываясь выпрямляться, и вновь принялась обмахиваться веером, пытаясь создать хоть какой-то ветерок. «Это не повод, чтобы так себя вести. Ты невеста Питера Монрея. Тебе оказана великая честь, Лирин, так что будь добра, соответствуй». «Я Питеру и такая нравлюсь», — вырвалась у меня. Лика скользнула по мне беглым взглядом. «Это ненадолго». Вот стерва. Я поджала губы, чтобы не высказать ей все, что думаю, и отвернулась к окну. Пейзаж вот уже несколько дней был скуден и разнообразием не отличался. Лишь оранжевая степь, палящее солнце да редкие кустарники с колючками. «Не могли выбрать для встречи место получше». Мысли плавно вернулись к голове и тому заданию, которое он мне дал. «Сделать все, чтобы Конор Хоторн тебя полюбил. Новую меня. Но зачем?» Я целый месяц пыталась понять, что дядя задумал, для чего затеял эту непонятную и странную игру с переодеваниями, но ответ найти так и не смогла. Хочет подловить Хоторна на измене? Ха, как будто кто-то мог поверить в то, что темный все эти года сохранял мне верность. Да и зачем это дяде? Его цель — уничтожить наследника, а не обвинять его в чем-то. Если только не в том, что Хоторн со мной сотворил. Я потерла ноющие виски, пытаясь хоть как-то прогнать пульсирующую боль, которая мешала думать. Конор ведь что-то сделал тогда, когда спас меня. Вот только что. Вдруг это может причинить ему зло. Нет, эта мысль мне тоже не нравилась. Мужчина спас меня, вернул к жизни, а я должна была наказать его за это. Так не пойдет. Да и не чувствовала я в себе никаких изменений. А я прислушивалась. Ночами лежала, пялись в потолок и пытаясь найти в себе хоть что-то темное и неприятное. И не находила. Тогда зачем все это Финису Монрой? Почему Конор Хоторн должен меня полюбить? Ответа не было. Я тяжело вздохнула. Полюбить. Как будто это так легко. Не умела я очаровывать мужчин. И как научиться это делать, понятия не имела. Раньше до замужества меня это не интересовало. Все мысли были о том, как получить свободу и научиться пользоваться даром. Потом было некогда. Сложно думать о собственной привлекательности и мальчиках, когда замужем и гоняешь сутками на плацу. Да и в кого влюбляться? Все мальчишки в команде были сильно младше меня, а те, кто старше, в мою сторону даже не смотрели. Глупость какая-то. Учиться очаровывать мужчин. Я же замужем. Зачем мне стараться? А теперь придется осваивать сложную науку быть девушкой. Так как это сделать? Как заставить Конора Хоторна полюбить? Дядя сказал, что я его уже заинтересовала, иначе бы он не стал так рисковать, спасая меня. Но это ничем мне не помогало. Нужна была помощь, совет. Вот только у кого его спрашивать? Матушка далеко, и я не уверена, что она даст ответы на мои вопросы. Скорее, еще больше смутится и начнет нервно заикаться. Я ведь спросила у нее неделю назад, могут ли дети появляться вне брака, и что для этого надо делать. Так она побледнела, потом покраснела, а в конце едва не упала в обморок, рассказывая что-то о соцветиях и пыльце. Честно говоря, я после таких объяснений запуталась еще больше. Залика. Я быстро взглянула на сестру Питера и скривилась. Просить ее о чем-то было невыносимо сложно. Из нее и так самоуверенность прет. А дальше будет только хуже. Да и не хотела я быть на нее похожей. Хотя я посмотрела на девушку более пристально. Кай ведь в нее влюблен? Иначе не стал бы так переживать из-за риска расторжения помолвки. И это не просто привычка и удар по самолюбию. Братец действительно любил Лику. Значит, она чем-то его привлекла. Бездна. Придется побыть хорошей девочкой. Я с трудом выпрямилась, чувствуя, как заныла спина, и по позвонкам прошлись болезненные импульсы. Тут же захотелось снова сжаться и не двигаться до самого прибытия на место. «Соберись! На тренировках над тобой не так издевались!» Залика бросила на меня заинтересованный взгляд, но промолчала. Я осторожно расправила плечи, едва не зашипев от неприятных ощущений. Так, пора действовать, но осторожно. Расспрашивать о том, как лучше влюбить в себя мужчину, не стоило. Надо было зайти с другого бока. «Так ты знаешь, какие девушки нравятся Питеру?» «Разумеется!» — фыркнула девушка. «Я же его сестра!» Как будто это что-то объясняло. Я вот не знала о вкусах своих братьев и узнавать не стремилась, и, честно говоря, сомневалась, что они мне о них стали бы рассказывать. Но Лика явно обожала совать свой нос везде и всюду. «И я в их категорию не вхожу», — продолжила допытываться я, пытаясь изобразить равнодушие. Она ответила не сразу. «Мы так долго ждали нового выбора священнослужителей», — пренебрежительно произнесла Лика. «Целых 4 года они не могли подобрать Питеру достойную партию, поэтому теперь готовы принять любую». «Это же настоящее мастерство — взять и так умело и красиво меня унизить», — мысленно восхитилась я. «Ты не подумай, личико у тебя симпатичное», — продолжила девушка, наслаждаясь моим замешательством. «Фигура есть, но этого мало. В тебе нет...» Залика вновь замолчала, делая вид, что подбирает слова. Но я-то по глазам видела, что ответ у нее есть, и девушка просто тянет время. «Чего же?» — покорно спросила я, решив ей подыграть. «Пусть потешит самолюбие. Оно у нее очень большое. Изящество, скромности, послушание и хороших манер. Ты же Монрей. Так и веди себя соответственно, и сможешь завоевать моего брата». «Значит, чтобы понравиться мужчине, надо во всем его слушаться?» «Несомненно. Никаких споров, пререканий и недовольства». Было заметно, что на эту тему она была готова говорить очень долго, так что мне оставалось только сидеть и слушать. «Мы созданы, чтобы поддерживать уют в семье и выполнять желания наших героев. Чтобы, возвращаясь домой, муж был доволен и счастлив. Нельзя нагружать мужчину проблемами и задавать ненужные вопросы. Лучшая тема для беседы — это муж, его желания и прихоти». Что-то от всего перечисленного, голова стала болеть еще больше, а к горлу подкатила дурнота. «Я так не смогу. Молчать и заглядывать в рот мужчине, изображая интерес, забыть о себе, своих желаниях и чувствах ради другого и радоваться этому?» Самое противное, что Залика действительно радовалась и считала такое поведение нормой. «Теперь понятно, почему Кай в таком восторге. Он просто получил не только жену, но и рабыню, готовую целовать его пятки с восторгом, заглядывая в рот. Питер обожает сладкие пирожки с медом. Готов тарелку съесть за один присест. Мед должен быть темным, тягучим, с легкой горчинкой и не слишком сладкий». «Ясно». Я попыталась вспомнить, как вела себя с Коннором во время наших коротких встреч. «Айрин Монрой — типичная девушка вашего рода. Уверен, что при нашей новой встрече она упадет в обморок или будет рыдать сутками». «Но ты не такая. Ты совсем не похожа на остальных». «Получается, что я привлекла Хоторна тем, что разительно отличалась от остальных девиц рода Монрой. И что мне делать? Действовать с точностью да наоборот?» «Все поняла?» — резко спросила Лика, которая все это время рассказывала о Питере и его любимых блюдах. «Да», — тут же соврала я, откидываясь на спинку. Девушка подозрительно на меня уставилась, но спорить не стала. «Хорошо, потому что мы уже подъезжаем». «Правда?» Я выглянула в окно, пытаясь хоть что-то разглядеть. Стоило карете чуть свернуть в сторону, и я смогла увидеть небольшую гору с отвесной скалой, на которой стояли, прижавшись друг к другу, небольшие домики, а по центру возвышалась сторожевая башня, золотой шпиль которой ярко блестел на солнце. «Он здесь. Я скоро снова его увижу. И думала я сейчас не о Питере». Городок действительно оказался маленьким. Всего 3 или 4 десятка невысоких в 2 этажа домов и 1 единственная широкая улица, по которой мы ехали. Дома коренастые, необычные. Первые этажи из кирпича, вторые из дерева. Крыши выложены из красной черепицы. И все, на что бы ни упал взгляд, покрыто рыжим песком и вековой пылью. Даже люди. Нам встретилась всего парочка. Дряхлый старик со смешной шляпой и трубкой во рту и босоногий мальчишка в коротких штанах. Наше появление не привлекло особого внимания. Или им было все равно, или... Я даже не знала, какой еще довод можно было бы придумать. Странно все это. Я не ждала встреч с оркестром и цветами, но это равнодушие немного пугало. Карета с противным скрипом остановилась у входа в башню. Один из слуг спрыгнул вниз и поспешил открыть нам дверь. Естественно, Лика спустилась первой. Я не стала оспаривать ее первенство. Снаружи все было так же, как и внутри. Грустно, безлико и однообразно. Придерживая шляпку, чтобы не улетела от ветра, который налетел из-за угла и ударил в спину, я осторожно огляделась. «И где Питер?» — нетерпеливо произнесла Залика. «Скоро будет», — отозвалась я. «И Конор? Он же тоже где-то здесь, в этой башне?» Тело покрылось мурашками, и у горла в один момент возник неприятный ком. Я чувствовала, что на меня смотрели пристально и жадно изучали. «Захотела внимания? Получи». Мне стоило больших трудов сдержаться, чтобы не поднять голову вверх. Хоторн точно был среди наблюдающих, и он меня узнал. Я сразу это почувствовала. Сердце в груди болезненно заныло. Закусив губу, я еще сильнее вцепилась в шляпку. Но от неудачного движения шпильки выпали, прическа растрепалась, и волосы упали на спину и грудь. Только этого не хватало. «Ужасное место!» — шипела Лика, стряхивая пыль с подола светлого платья, края которого всего за пару минут стали грязными. «Хочешь уехать?» — тут же предложила я. «Вот еще! Что с твоей прической?» Растрепалась. «Ужасно выглядишь!» — довольно сообщила мне девушка. Кто бы сомневался. «Добрый день! Простите, что заставила вас ждать!» Из башни выбежала смуглая девушка с раскосыми глазами и черными волосами, собранными в две косы, симпатичная. «Добро пожаловать в одну из самых древнейших сторожевых башен в мире. Меня зовут Снежа», — представилась она. Лика лишь поджала губы и сразу же направилась внутрь башни. «Это Залика, сестра Питера Монрея», — сообщила я. «Меня зовут Лирин. Меня зовут Лирин. Можно просто Рин. Я невеста Питера». «Очень приятно. Проходите. Снежа пропустила меня вперед. Вы, наверное, устали с дороги». «Очень». «Ваши комнаты уже готовы. Они находятся на четвертом этаже. Вид из окон потрясающий. Уверена, что вам понравится». «Не сомневаюсь. Войдя в башню, мы сразу же оказались в большом зале, который служил столовой и местом для собрания». «Здесь мило», — произнесла я, снимая шляпку, ленты которой уже успели натереть кожу на шее. «И красиво». «Рада, что вам понравилось. Мы стараемся поддерживать порядок и чистоту. У вас получается просто замечательно». «Эй, можно воды?» — потребовала Лика, которая уже сидела за одним из столиков на светлой стороне. «В горле пересохло». «Конечно, сейчас», — засуетилась девушка и взглянула на меня. «Вам тоже?» «Да, пожалуйста», — улыбнулась я и подошла к Залике, которая как раз проводила по столу пальцами в поисках пыли и грязи. Судя по недовольно поджатым губам, она их не нашла. Можно было и повежливее. Я села напротив и счастливо вздохнула, вытянув вперед затекшие ноги. «Будешь учить меня, как общаться с прислугой?» «Она не прислуга». «Но она же ниже нас по положению, и любезничать я не обязана». «Эта девица заставила нас ждать на жаре, не принесла воды и вообще повела себя крайне недружелюбно». «Все равно это не мешает быть вежливой. Нам еще с этими людьми жить». «Всего неделю или две». Снежа уже вернулась с подносом, на котором стоял графин с водой и два высоких стакана. «Прошу. Может, желаете что-нибудь покушать?» — спросила девушка, стоя перед нами. «У нас остались лепешки с обеда и рагу». «Нет, не люблю разогретую пищу, предпочитаю есть свежее». «Спасибо, но не стоит. Мы больше хотели пить», — пояснила я. «Какое у вас имя необычное для вашей местности, Снежа?» «Это папа выбрал», — улыбнулась она, обнажив ровные белоснежные зубы. «Он родился в северных землях и прослужил там магом более 20 лет. Сюда приехал на пенсию, став новым смотрителем башни, и нашел свое счастье. Мое имя как дань его славному прошлому». «Как мило», — произнесла я, проигнорировав очередное фырканье Лики. Ее что, вообще не учили, как надо общаться с людьми? Такое пренебрежение страшно злило. Что она себе возомнила? «Слушай, Залика», — начала я, готовая высказать все, что о ней думаю, но закончить не успела. «Рин!» Спустившись по ступенькам, к нам спешил... «Питер!» — взвизгнула Лика, моментально утратив весь свой снобизм. Скочив, девушка бросилась вперед и сразу же повисла на руках брата, затараторив. «Питер, я так скучала. Как ты здесь? Побледнел-то как? Осунулся? Мама очень волнуется. Плохо ешь? А спишь как?» «Все хорошо, Лика, правда», — пробормотал немного смущенный мужчина, который все это время смотрел на меня. Я тоже поднялась со своего места и теперь терпеливо ждала своей очереди. «Рин», — повторил Питер, освободившись из цепких ручек Лики и шагнул вперед. «Ты приехала». «Здравствуй». Он осторожно коснулся моей руки и поднес к губам. «Я рад, что ты приехала». «Я тоже рада». «Сложно говорить, когда тебе мешают». Залика не стала терпеть. Вторая позиция явно не для нее. «Питер, ты покажешь мне комнату?» — спросила девушка, вцепившись в руку брата мертвой хваткой. «Я так устала после дороги, мечтаю принять ванну и лечь отдохнуть». «Снежа все тебе покажет», — произнес мужчина, «а мне надо поговорить со своей невестой». «Но Питер!» — капризно надула губы Лика. «Я позже к тебе зайду. Рин!» Питер протянул мне руку, за которую я с радостью ухватилась. Мы поднялись на третий этаж, завернули за угол и сразу же наткнулись на Конора Хоторна.